«Гость» на Радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на Радио ВК. В студии Даниил Рат и наша очаровательная гостья, бывший депутат Горсовета, известный общественный деятель, телерадиоведущий Елена Пензина, ее очаровательная улыбка и очаровательный взгляд. Спасибо, Даниил. Здравствуйте, друзья. Лен, мы с вами перед эфиром говорили, что вы франкоязычные или просто любите франкоязычные страны. Да, я когда-то очень хорошо говорила, неплохо говорила по-французски. Сейчас, конечно, хорошо понимаю, но хуже говорю. И планирую снова начинать заниматься языком. А способны ли вы представить такую ситуацию, что вы, как другой бывший депутат Государственной Думы, сидите где-нибудь в районе провала и говорите «Пардон, месье, же ли мал шпас и жур»? Я думаю, что никогда так говорить не буду, потому что у меня есть руки и голова, я всегда смогу заработать себе на жизнь. А как вы считаете, что чувствует вот человек в такие минуты, когда он вот падает сверху и вот в такой ситуации? Я думаю, что все по-разному. У кого, скажем так, жесткий хребет, и человек, который способен не ломаться, он всегда найдет выход из ситуации. Ну, а слабые люди ломаются, им очень плохо. Вы были депутатом, а следующие выборы вам не очень удались. Ну, я их провалила. А что вы чувствовали в момент, когда вот произошла эта неудача? Я скажу честно, первые 3 дня мне было очень плохо, а потом следующие 3 дня я анализировала ситуацию. Неделя где-то вот у меня в общей сложности ушла на все это. А потом я поняла, что жизнь не заканчивается. Огромное количество людей меня знает, понимает, на что я способна и что я могу делать. Поэтому я начала дальше жить. И как? Вот какие вы стимулы для себя нашли? Ну, на самом деле, как бы стимул был в том, что у меня вот есть 2 дочери, которых я за время своей депутатской деятельности, а это практически 8 лет, просто забросила. Ну, то есть были какие-то очень короткие промежутки времени, когда ты там что-то спрашивал, они что-то тебе отвечали, но это быстро было все так быстро и за кадром, и чаще в телефонном режиме. У меня появилась возможность чаще общаться с детьми. Я безумно ценю это время, и огромное количество плюсов я из этого извлекла. Я начала делать такие вещи, которые дали, ну, раньше для меня просто в силу отсутствия времени не были доступны. Ну, я начала писать какие-то короткие рассказы и заметки. Получать просто кайф от жизни, от того, что ты можешь пойти и погулять по улице, посмотреть, какое небо, как птички поют. То есть это тоже такие вот минуты, которые должны в жизни обязательно быть. Но, тем не менее, вы публичный человек, и, наверное, многие вещи себе не можете позволить. На самом деле, вот с возрастом понимаешь, что ты можешь позволить себе все. Абсолютно все. Вот недавно я облаяла собаку на улице. Да, это хорошая история, кстати, расскажите, не все ее знают. Сделала это просто с великим удовольствием. Ну, вот есть собака, которая живет во дворе, которая периодически на меня гавкает. После дегустации вина в ресторане Урарту, вот я ее увидела и гавкнула на нее раньше, чем, скажем так, она открыла свою пасть. Собака была в недоумении, ошалели просто там ее хозяева. Ну, все было очень весело для меня, не знаю. Они посчитали, что я какая-то сумасшедшая, мне было безразлично. А вам важно, что вообще о вас говорят, думают? Абсолютно нет. Вот смотрите, Елена, вот мое первое впечатление, я когда приехал в Красноярск, я вас увидел по телевизору, и оно было, абсолютно честно говоря, оно было двояким, потому что создалось впечатление, что вот, ну, не верю. Вот бывает такое, что вам вот говорят, Лена, я вам не верю? Бывает, это делают по телефону, но при личном общении люди абсолютно четко меняют свою позицию на противоположную. Ну, это уже произошло, кстати. Лен, а бывает такое, что вас говорят неправду, какие-то слухи распускают? Да, безусловно, любая публичная личность, она, скажем так, ну, невозможно про любую публичную личность услышать только положительное. Есть разные вещи, которые там про меня говорят, и да ради бога пусть говорят. Вам приписывали с кем-нибудь вот романы, например, сильные мира сего? Просто безумное количество романов, включая Петра Ивановича Пимашкова. О, даже так. А самый нелепый слух? Самый нелепый слух? Да черт его знает, я уж даже не припомню. У вас враги есть? Я думаю, безусловно, есть, но самое потрясающее, что все мои самые матерые враги становились моими самыми искренними друзьями. А вы кого-нибудь считаете своим врагом? Вот я на самом деле абсолютно ровно отношусь ко всем. Вот я не могу кого-то ненавидеть там, да, и так далее, потому что достаточно толерантно отношусь к любой точке зрения. Вот мне кажется, что у каждого человека эта точка зрения имеет место быть. Ну вот в силу там определенных причин он считает так. ты считаешь по-другому, может быть, у тебя как-то шире кругозор, ты больше видишь, у тебя больше жизненный опыт. И ты понимаешь, что с течением времени, например, человек, думая так, может эту точку зрения поменять. Поэтому сказать, что вот я испытываю какие-то там чувства, там ненависть, там, да, агрессию, злобу, у меня просто нет этих негативных чувств, вот и все. Но говоря о смене точки зрения, что вас привело в «Единую Россию»? Насколько я помню, вы уже избирались первый раз как независимый кандидат. Ну, это давняя очень история, и на самом деле можно уже, наверное, сейчас об этом говорить. У меня был очень жуткий конфликт с правоохранительными органами. Он был жуткий настолько, что 2 года я была без работы. Я не могла устроиться на работу никуда, больше там 2 часов я нигде не работала. И я не могу сказать, кто мне это посоветовал сделать. Я очень признательна этому человеку. Мне просто посоветовали вступить в «Единую Россию». Так было надо. На меня готовилось покушение на убийство. Это было в том числе и для защиты собственной жизни. А чем был вызван конфликт, или об этом пока не можете говорить? Ну, почему не могу говорить? Я могу об этом говорить. Я делала расследование по поводу крышевания сотрудниками полиции проституток. В результате этого расследования вылезли такие вещи, когда выдавались паспорта прикрытия просто судимым людям. Они имели возможность легализоваться по этим документам. Это старая достаточно история. В том числе вот как раз и вспомнила я про нелепый слух, что Пензина пытается влезть в крышевание бизнеса интим-услуг. Было смешно. А если бы у вас была возможность, это же деньги. Есть некоторые моральные, скажем так, внутренние цензоры, которые не позволяют делать очень многие вещи. Ну, в том числе я никогда не стала бы заниматься продажей наркотиков. Ну, вот у вас есть же, друзья, знакомые, которые пользуются вот услугами ночных бабочек. Вот как вы к ним относитесь? Ну, опять же говорю, я отношусь к этому ровно, хотя мужчин не понимаю. Вот я не понимаю насильников, на самом деле, да, я не понимаю мужчин, которые вот за деньги покупают любовь. Если ты ее берешь за деньги, значит, ты не способен просто дарить любовь сам. Все очень просто. Это такие психологические, очень, мне кажется, серьезные внутренние проблемы, но осуждать за это людей тоже нельзя. Ну, а бывали случаи, вы сидите там в компании, да, там, мужчины, женщины, там, кто-то без пары говорит, там, Лен, ты не против, вот мы сейчас вызовем там себе на развлечение? Ну, во-первых, такого никогда не бывало. И все там мои знакомые друзья достаточно успешны, в том числе и в личной жизни. А кто-то из знакомых, может быть, так и делает. Я, на самом деле, не люблю лезть в чужую личную жизнь. Стараюсь этого не делать. Я делаю это только тогда, когда человек приходит и говорит, у меня вот есть проблема, мне нужна помощь. Мы сказали успешно. А что такое успешность? Успешность – это состояние, в котором ты себя чувствуешь вот счастливым. Вы успешны? Я считаю, что да. А что вы для этого сделали? Я родила 2 прекрасных дочерей. Мне кажется, я состоялась как журналист, и я, в принципе, чувствую такое вот состояние какой-то эйфории от жизни. Потом, я считаю, что я свободный человек, в том числе и в высказываниях своих. То есть я могу говорить то, что я хочу, я могу делать то, что я хочу. А самое главное, я могу не делать то, чего я не хочу делать. Я умею говорить «нет». Хорошо, то есть партийная дисциплина для вас ничего не значит? Это разные вещи. Я за разумность. Если я считаю, что то или иное, скажем так, указание, оно противоречит моим внутренним убеждениям, я об этом говорю. Но, безусловно, если партийная дисциплина предполагает консолидированное голосование, например, я могу высказать свою точку зрения, но при этом проголосовать так, как было консолидировано, проголосовано. Ты должен абсолютно точно, на мой взгляд, понимать, что люди должны тебе доверять. То есть ты должен быть в этих вопросах предсказуемым, потому что на тебя надеются при вот, ну, определенных вопросах. Ну, нельзя быть немножко беременной. То есть либо надо выйти из партии и тогда делать так, как ты хочешь, но подчинение партийной дисциплине, безусловно, должно быть. То есть, Но при этом ты можешь иметь свою точку зрения и открыто ее высказывать. То есть получается некое раздвоение личности. Елена Пензина как член партии «Единая Россия», Елена Пензина как личность. Почему? Я же говорю, что если возникают вопросы, с которыми я не согласна, я добиваюсь того, чтобы не было, например, я добивалась того, чтобы не было консолидированного голосования и, добивала эти вопросы. Когда нет консолидированного голосования, ты голосуешь так, как тебе приказывает твоя совесть. А на моей памяти ни разу не было такого, чтобы консолидированно проголосовали какие-то такие значимые для меня вопросы. Поэтому сказать о том, что я там здесь одна, тут другая. На самом деле, в течение жизни все мы в разных абсолютно ситуациях имеем какие-то маски. Как мама, я одна, как жена, я другая. Как журналист, я третья. Как политик, я четвертая. И было бы смешно, если человек всегда и везде был одинаковым. А какая вы как мама, как... Я очень любящая мама, очень беспокойная мама. А при этом, наконец-то я научилась себя сдерживать и не проявлять свое беспокойство настолько явно, потому что, конечно, не хочется, чтобы дети были такие задушенные любовью. Они обычно очень несамостоятельные. А как жена? Как жена? Я привередливая, да. Мужчинам с вами тяжело? Я думаю, что очень тяжело. Вы можете в отношениях пойти на компромисс? Я в отношениях очень гибкая, но иногда все зависит от настроения. Вам важнее быть сверху? Мне важнее быть в состоянии комфорта. Если ситуация требует, этой гибкости уступить, я уступлю. Но потом возьмете свое? Я соревнуюсь только в том случае, если со мной начинают соревноваться. И тогда, поверьте мне, я всегда побеждаю. Хорошо. А какой вы как журналист? Честно сказать, не знаю. Искренний. Это, наверное, то определение, которое я бы себе дала. Настоящее. Бывали случаи, когда к вам обращались с каким-то делом, вроде которое выглядит белым, когда вы начинали в нем копаться, но... Да, бывали. И что в таких случаях делали? Было у меня очень давнее дело. К сожалению, человек, который обращался с этим делом, уже покойник. Человек принес мне поддельные документы. Я была в абсолютной уверенности, что он прав по всем абсолютно пунктам. Я делала опровержение, причем делала это сама. И с человеком с этим больше не общалась. А бывало такое, что, например, до момента репортажа, вы понимали, что вам подсунули липу, вы этот репортаж публиковали с тем, что вам подсунули липу, или все-таки просто возвращали документы? Нет, если я понимаю, что дело выглядит не так, как его пытаются представить, то я просто его не беру и не делаю. Если я понимаю в процессе, что меня ввели в заблуждение, я об этом говорю. То есть выдать информацию о том, что приходящий к вам человек не прав, вы не готовы? Вы немножко неправильно интерпретируете мои слова. Еще раз повторю. Мы гипотетически разбираем эти темы. Сложно так гипотетически говорить. Если вдруг меня ввели в заблуждение, как в том случае, когда были представлены документы поддельные, и я сделала материал, и, по сути, он получился неправдивым, я сделала другой материал, сказав о том, что документы были поддельными. Так понятнее? Да, так понятнее. Хорошо. А Елена Пензина как депутат? Какая она? Настойчивая. Я была очень настойчивая. Результат например, у меня было 5000 обращений за 8 лет. Это, бешеное просто количество какое-то обращений. 98% решенных дел. То есть в среднем это получается 2 решенных дела в день? Примерно так. Что-то решалось по телефонному звонку, когда ты шагами доходишь до конкретного человека и говоришь, что нужно это сделать, что-то через запросы. Были дела, которые я решала по 8 месяцев, например. У меня есть дело, которым я занималась 6 лет. Это мансардное строительство на улице Воронова. 6 лет жизни. А бывали случаи, когда вам приходилось решать свои личные проблемы или проблемы друзей с помощью корочек? Я корочками вообще никогда не пользовалась, ну, в том смысле, что я их никогда не доставала и вот не показывала, что, о, я тут вот такая вот, немедленно там пропустите меня куда-то. Друзья, безусловно, обращались по каким-то вопросам, и если это касалось именно депутатской деятельности, то я действовала точно так же, как если бы это пришел обычный человек. Вы собираетесь возвращаться в политику? Я думаю об этом. Вот на самом деле для меня это очень тяжелый труд. Могу сказать, что когда я была депутатом, у меня не было свободного времени вообще. У меня не было времени даже пообедать. Это время, которое отнимает огромную часть не только твоей жизни, но и твоей души. Потому что когда приходят люди, которые... Вот очень много на самом деле было людей, которым больше некуда идти. Вот они приходят к тебе как в какую-то последнюю инстанцию, ты понимаешь, что ты на тебя надеются. И больше никто не может им помочь, потому что они были уже у всех. И не вкладывая туда душу, ты результата не сможешь просто добиться. У меня был случай, когда ко мне пришел мужчина, ну вот взрослый, здоровый мужик, сел и заплакал. Я растерялась. Я говорю, не плачьте, что случилось? И вдруг я понимаю, что у человека нет рук, протеза у него выше локтя. Против него возбуждено уголовное дело за избиение, угрозы убийством там, сотрудника полиции. Вот я этим делом занималась где-то 8 месяцев. Мы сняли с него все обвинения полностью. Вот он, кстати, каждый день рождения приезжает и дарит мне либо цветы, либо торт. Это очень трогательный вот мужчина, на самом деле, я знаю его семью. Полицейская пыталась там подавать в суд на меня. И друзья этого человека вместе с семьей пришли в суд, чтобы помочь мне выиграть это дело. То есть есть люди, которые ценят то, что ты делаешь, и это доставляет удовольствие. А есть люди, которые по-хамски приходят и считают, что ты обязан там, да, вот делать то, другое, третье, пятое, десятое, и ведут себя так. А, конечно, эти вопросы ты тоже решаешь. Но отношение к этим людям, оно иное. Вообще, не люблю в жизни потребителей. Ну вот просто не люблю их. Я считаю, что никто никому ничего не должен. Каждый человек родился с одинаковым набором возможностей. И либо он добивается чего-то в жизни, либо он как говно плывет по течению. Лена, у нас уже четвертый или третий раз всплывает тема конфликта с правоохранительными органами. Вы не любите сотрудников полиции? Я не люблю сотрудников полиции, но в силу того, что ты, занимаясь, скажем так, освещением криминальных каких-то тем, вольно или невольно, рано или поздно к тебе приходят люди, там ведь много, огромное количество просто сотрудников, вот, которые эту профессию избрали по велению там, души, и они действительно ей отдаются. Но там настолько много людей работает, что, как и в жизни, там хватает дерьма. И рано или поздно к тебе приходят люди, которые вот в это дерьмо там вляпались, да? И если ты себя считаешь человеком честным, то ты начинаешь этими вопросами заниматься. Но почему-то зачастую это воспринимается как попытка изменить систему. Не как решение конкретного вопроса, там, да, а как нападки на систему. Ну, вот бывает и такое. Хорошо, система МВД есть, вот которая... Давайте так, именно дерьмовая система в МВД есть. Я не могу сказать, что она дерьмовая. Вот на самом деле полиция стала лучше. И у меня есть такая некая теория на этот счет. Например, вот в той же Черногории, да, вот про которую мы тут говорили недавно, там больницы называют здравницы. Ты заходишь туда, и люди все улыбаются. И у тебя в первое время такая рассинхронизация сознания. Думаешь, господи, они же болеют, чего не улыбаются? Все просто, здравница. А там все нацелено на то, чтобы человек стал здоровым. У нас называется больница. Корень слова боль. Ты заходишь в нашу больницу, оттуда хочется убежать. А с полицией ровно то же самое. Да? Была милиция, человек с ружьем, и хотелось бояться. И стала полиция. Там в корне стоит там, да, полисмен, человек-защитник. И мне кажется, это вот все равно дает некий такой посыл от слова перейти как бы там к физиологии и начать защищать людей. Поэтому на самом деле вот в последнее время все реже и реже ко мне приходят люди с какими-то вопросами на, там, например, беспредел в полиции. Плюс к этому надо отдать должное, что нынешнее руководство полиции очень жестко отслеживает все эти моменты и реально разбирается в них. Вот я эту тенденцию вижу, как журналист, мне есть с чем сравнивать. Вот, поэтому сейчас не знаю, с чем это связано, даже когда какие-то негативные материалы, например, есть про конкретный абсолютно там отдел, например, да, или полицейского, нет истерик в твой адрес, а есть спокойная, взвешенная работа, и проводятся проверки, и тебя знакомят с результатами этой проверки. Ну, то есть вот симбиоз такой какой-то сложился нормальный, меня он устраивает как журналиста. А как журналисты, когда вы услышали о том, что гособвинение попросило для Елены Васильевой, по мнению обвинения, с доказанной виной, что она украла несколько миллиардов, условный срок? Вот ваша реакция, первая, человеческая. По-человечески я понимаю, что она стала, скажем так, козлом отпущения. Ну, про женщину это тяжело как бы говорить, да, но тем не менее. Я думаю, это была простая такая договоренность, на нее все повесили, она вот за всех отдувалась. Я думаю, что если бы срок был реальным, а не условным, появились бы другие фигуранты. Или, например, она бы умерла. Ну, слишком много денег. Вы бы хотели оказаться на ее месте за 5 лет красивой жизни? И, в принципе, по большому счету, да, давайте назовем мечтами, нам без последствий. Каждый же свою жизнь делает сам. И у каждого есть некие мерила того, какая должна быть красивая жизнь. А для меня жизнь красивая, когда мне достаточно всего. Ну, у меня есть еда в холодильнике, я могу поехать туда, куда я хочу. А у меня есть любимые люди рядом, и мне этого достаточно. Мифические какие-то там прекрасных 5 лет, и потом сидеть и трястись, и думать, а что же будет? Либо там со снайперской винтовки тебя грохнут там, да? Либо ты сидеть будешь так вот прилично и долго, а при этом молодость вся ушла. Жизнью наслаждаться нужно здесь и сейчас, и при этом ну, чувствовать себя комфортно. Нет, не хотела бы. А какая еда лежит в холодильнике у Елены Пензиной? О, я на самом деле безумно люблю всякие соленья, прекрасно их готовлю. На самом деле в холодильнике часто мышь повесилась, потому что тоже времени сейчас вот стало опять не хватать. Ну, что есть? Сегодня, если там туда заглянуть, там котлеты есть. Котлеты какие-то там, помидоры соленые. Вот. А чем сегодня? Сыр, колбаса. Чем вы сегодня позавтракали? Я сегодня ела тефтели, вермишель, помидоры черри и молоко пила. И как вам удается, с печеньками. Как вам удается при таком полном отсутствии да, там, диеты оставаться такой стройной, красивой? Надо просто жрать меньше. Смеюсь, конечно, это конституция. У меня папа такой очень красивый и поджарый. Я в него. А со спортом дружите? Я в детстве занималась спортивной гимнастикой в школе Олимпийского резерва. У меня юношеский разряд по дзюдо-самбо, 3-й. Зеленый пояс. Вот. А вообще спорт терпеть не могу. Ну, я им назанималась в детстве так, что нет желания. Способны в мужской компании за кружкой пива там, в баре футбол смотреть? Пиво не пью никогда. А вообще я пью очень мало, на самом деле. Пью только качественный алкоголь. В Красноярске, к сожалению, его практически нет. Вот, ну, теперь нашла место, где качественный алкоголь продают. Я на самом деле не способна выпить там больше фужера. Ну, вот шампанское, в принципе, не люблю. Ну, наверное, не знаю, бокал вина там я осилю. Могу немного коньяка выпить. Ну хорошо, давайте вот без алкоголя, да, там. Ваши друзья говорят, Лена, поехали сегодня там. С удовольствием. Милан, Барселона, поорем там. С удовольствием. Я даже в Испании была на футболе. Я испытываю кайф от того, что люди рядом веселятся. Через какое-то время как бы абсолютно спокойно к этому присоединяюсь, даже не будучи там, да, в состоянии там легкого, среднего или сильного подпития. А, допустим, если ваш партнер дома сядет смотреть футбол, а по телевизору, гипотетически один телевизор в доме, да, я понимаю, такое маловероятно, но тем не менее. Ради бога, пусть смотрит. Я вообще к телевизору отношусь очень спокойно. И, видимо, жизнь приучила, что в силу вот отсутствия большого количества времени свободного, я его часто фоном слушаю. Я прекрасно могу проводить даже в огромной компании людей время сама с собой. Мне это нравится. И вот тупо сидеть там около телевизора я не очень люблю. Я лучше сяду, книжку почитаю. А бывает такое, что вы отключаете телефон, вообще все вот, внешние коммуникаторы, и вот тупо погружаетесь в себя? Это бывает очень редко, крайне редко. Это у меня должна быть депрессия, а депрессии у меня бывают редко. То есть вы зависите от людей, от общения с ними? Я не могу сказать, что я завишу от людей. Ну, мне нравится просто движуха какая-то. На самом деле, в отпуске я могу абсолютно спокойно не заходить в социальные сети. У меня нет ломки какой-то, что надо там немедленно сесть и посмотреть. Раньше, наверное, это было по первости какой-то. Сейчас достаточно спокойно я к этому отношусь. А отпуск какой для вас предпочтительный? Тюленить на пляже или в какой-то движухе, там, переезжать с места на место? Мне нравится сочетать то и другое. Обычно я летом стараюсь выбирать такие места, где можно будет позагорать и посмотреть что-то. И вот с этой точки зрения, наверное, самая бомбическая для меня страна – это Перу. Вот я безумно хочу туда вернуться. Она произвела на меня просто неизгладимое впечатление. А есть страна, в которую вы не хотите вернуться? О, я не люблю Азию, и я никогда не поеду в Турцию, Египет и вот другие арабские места. Вы можете назвать себя расистом? Вот сказать, вот арабские страны, вы произнесли с такой вот, гримасой. Ну, потому что местные мужчины ведут себя просто как последние... Сижу и думаю, мы же средства массовой информации. Ну, в общем, чудаки на букву «М». Это омерзительно. Одной туда нельзя ездить точно, потому что вот ты просто можешь нарваться на таких фантастических мужчин. Меня это бесит, мне это не нравится. На отдыхе я люблю, чтобы меня никто не трогал. Чтобы мне не навязывали какие-то вещи. Я сама прекрасно знаю, что мне нравится, что мне хочется, и там, да, и то, что нужно мне взять. А вот с этой точки зрения я не люблю арабские страны, и я не люблю Азию. Именно по этой причине. А к арабам, допустим, на улице Красноярска как бы отнеслись? Они здесь пытаются ассимилироваться, они же совсем другие, поэтому здесь я спокойно к ним отношусь. Там они себя ведут абсолютно по-другому, это омерзительно. А к гостям из братских республик? Я на самом деле очень ровно ко всем отношусь. У меня достаточно много друзей и узбеков, и таджиков, и армян. На самом деле нет проблемы национальности. Есть проблема просто вот, ну, засранцев людей. Они в любой стране есть. А, скажем так, среди красноярцев есть такие? Да, нет? Есть. Хорошо. Мы прервемся на небольшую паузу. Это рубрика «Гость на радио ВК» в студии Данил Рад и Елена Пензина. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Впервые в Красноярске театр «Байкал» представляет мистерию движения и звуков, спектакль «Стихию. Дух предков». 2 мая в 19 часов на новой сцене ДК «Комбайностроителей». 2-5-15-017. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Музыка. «Гость» на радио ВК. В эфире рубрика «Гость» на радио ВК. В студии по-прежнему Даниил Рат и наша гостья Елена Пензина. Елена, я когда смотрю на заседание горсовета, вернемся немножечко к политике, у меня складывается впечатление, что туда можно продавать уже билеты, как в цирк. То, что говорят, там, за усад на Татышева, там, или где-то там, где там сейчас у нас... Ройф Ручей, да. Да, что он там уже не нужен, потому что дарятся какие-то картины, там депутаты там, ведут... Иконы, депутаты вместо того, чтобы решать вопросы, там, постоянно сидят в Фейсбуке, да, там рассказывают анекдоты. Зачем горсовет? Ну, на самом деле, это орган, который должен, в общем-то, который наиболее там, да, близко находится к людям, и, по идее, должен помогать людям, которые туда приходят. Но первое заседание городского совета, которое я слушала в прямом эфире, повергло меня просто в какой-то феерический шок. Когда обсуждался бюджет города, и депутатов просили задать вопросы, и господин Владимиров начал рассказывать про вши своей дочери. Вот я запомнила это, у меня там даже есть на эту тему короткая такая вот заметка. Мне кажется, случайные абсолютно люди вдруг на волне, да, вот этой вот некой там попытки меньшинства, пришедшего голосовать на выборах, все поменять, изменить, которая, кстати, сейчас уже понимает, что совершила там огромную ошибку. А эти люди просто, в принципе, не понимают, чем они должны там заниматься. И многие из них до сих пор этого не понимают, к сожалению. Либо пытаются жестко там лоббировать свои интересы и делают это вот настолько... Безграмотно. Не то, что безграмотно, цинично, нахально и грубо, созывая там внеочередные сессии, пытаясь сместить там того или иного руководителя с должности только потому, что не утвердили земельный участок и не отменили снос. Ну, смешно это все и страшно одновременно. То есть фактически получается, что сейчас горожане не имеют своего голоса. Ну, не все горожане. Нет, не все горожане. Часть депутатов замечательно работает. Ну, скажем так, горсовет стал интереснее. А если там во времена, когда я была депутатом, все было более-менее предсказуемо, и многие вопросы проговаривались там где-то кулуарно, и договоренности соблюдались, сейчас он просто непредсказуемый. Вот последний там мини-рассказ я писала про выборы в общественную палату, он ведь показал, что там те же патриоты, например, они абсолютно недоговороспособны. То есть все договоренности, которые они проговаривали с представителями других партий, они сами же их и нарушили. Вот говоря о патриотах, ну, известно, в принципе, что вы к ним достаточно неровно дышите. Ну, я просто считаю, что, да, этих людей, вот многих из этих людей не должно быть в городском совете, они просто позорят власть. Тем не менее, вот говоря об их лидере, когда я жил в Москве, смотрел репортажи, у меня господину Быкову создалось абсолютно однозначное впечатление, да, что этот там человек, пользуясь какими-то криминальными вещами, пришел во власть, теперь вроде как пошла централизация. А когда я переехал в Красноярск, у меня мнение, скажем так, уже не такое далеко однозначное. Вот чем вызвано вот ваше такое отношение к патриотам? Ну, вот у нас же такой достаточно честный, открытый разговор. Абсолютно. Я могу сказать, да, что когда Серебряков выиграл у меня выборы, он просто себя повел очень не по-мужски. Он начал меня поливать грязью, публично это делать. Были подметные письма, которые зачитывались на городском совете, какой плохой там, да, вот депутат Пензин. Я несколько раз пыталась общаться на эту тему, говорить, зачем. Ну, вот не надо как бы пинать человека, которого ты победил. Но это характеризует тебя как личности, как человека. Он не понял, я достаточно девушка упертая. Мне сказала, хорошо, теперь ни один косяк патриотов не будет просто вот оставлен без внимания. И достаточно как бы грамотно я это обещание исполняю. Это уже лично, это не только бизнес? Ну, это бизнесом никогда и не было. Ну, это как поговорка была. Да, я могу сказать, что, ну, вот на самом деле здесь совпало. с одной стороны, люди абсолютно безграмотные, некомпетентные, там, да, личное, безусловно, наложилось, я не могу этого отрицать. Ну, это будет неправдой. Поэтому так вот все удачно сложилось. Ну и потом это мне доставляет удовольствие развлекаться. А тем более они вот не перестают радовать раз от раза, и подкидывая очередные сказочные такие вещи, о которых, ну вот, можно только мечтать. Вы злопамятны? Скажем так, я не думаю о том, ах, Господи, как же сделать гадость. Но жизнь удивительная штука. Она обязательно подбрасывает какой-то момент, который, ну, грех упускать. А вы сами способны пнуть павшего? Я не способна пинать людей. Я всегда знаю меру. А приходилось делать больно? Ну, я думаю, да, приходилось. И что вы при этом испытывали? По-разному. Не было такого, что вы делали человеку больно, а потом думали, Господи, какая же я сволочь. Бывало и такое, почему нет? Звонили, извинялись? У меня было несколько случаев, когда я извинялась. Хорошо, второй конфликт, который тоже гремит на Фейсбуке, это ваш, ну скажем так, троллинг со стороны, а точнее на сторону одного известного ресторатора. Вот он чем вызван? Ну, вот на самом деле... Или это слухи? Нет, это не слухи. Все же началось очень банально и просто. Была рецензия на заведение, там, да, известное там, Владимирова. Абсолютно нормальное. Вот если вы почитаете рецензию девочки Маши на Ньюслабе, там нет ничего такого, что могло бы вызвать вот просто такую вот дебильную реакцию на самом деле. Причем там было отмечено качество еды, там, да, было несколько там, ну, вот таких вот походя негативных моментов, скользом причем, да, красиво все написано было. А после этого девочку всяко обозвали, я знаю Машу, она абсолютный такой вот девочка-одуванчик. Средство массовой информации было названо козлячьим ресурсом, вот. Ну и, собственно говоря, когда Андрей Агафонов опубликовал эту фотографию с шурупом, началось вообще что-то невообразимое. Мне стало понятно, что, ну, вот человек просто неадекватно воспринимает. Но шуруп – это не перегиб? Ну, там же было написано, что это шутка. То есть была опубликована фотография. Потом написано. Потом сразу же, буквально в течение там нескольких минут, была написана, что это шутка. Но я могу сказать, что буквально вот на прошлой неделе редиска с виноградом была напечатана там, вернее, распространена в Фейсбуке там Сашей Глесковым. И тоже было написано «Подача Владимирова». Но что-то Владимиров не рискнул плюнуть в Глескова, а Вагафонова рискнул плюнуть. Ну, понимаете, сложилось такое мнение, что вот в этом конфликте одинаково противны обе стороны, потому что это слишком далеко зашло. По-разному у всех нет однозначного восприятия этой ситуации. А на мой взгляд, вот адекватный человек мог это перевести в шутку. Неадекватный человек это довел до такого состояния, как бы вот, ну, до какого довел. Сейчас все смеются, и это уже, ну, такая фраза, традиция. Не забыли отметить сына? Ну, все, и все начинают смеяться. А вы сами ходите кушать? Нет. Я не обедаю, не завтракаю, не ужинаю в заведениях Владимирова. А в каких заведениях завтракаете, обедаете, ужинаете? В разных, на самом деле, вот, ну, еда в одном и том же заведении, как бы там она ни нравилась, она на самом деле приедается очень сильно. А вот, поэтому заведение меняю. Способны забежать какой-нибудь фастфуд или там столовку, если очень голодны? Способна, но не люблю, потому что потом начинает болеть желудок. Видимо, в силу того, что длительное время не удавалось обедать, а приходилось питаться курятиной. Ну, вот вы как курящий человек меня поймете. Да, желудок не переносит. Ну, просто начинает болеть, поэтому стараюсь либо не есть, а выпить воды. Вот, и поесть потом нормально. А давно начали курить? О, я курю давно, лет с 14, поэтому у меня 30-летний стаж курения. Кстати, да, вот, друзья мои, не курите, не надо повторять ошибок других. Вредная привычка, омерзительная, противная. Мечтаю от нее избавиться. Что мешает? Ну, я, видимо, еще не дошла до точки. С одной стороны, вроде курить уже надоело, с другой стороны, ужас, как это нравится, поэтому... Когда уже мне окончательно это надоест, я думаю, просто выброшу сигарету и курить больше не буду. Во время беременности кормления курили? Нет, я не курила, хотя бывали моменты, когда смешно было, да, мне дико хотелось покурить Беломора. И я себе это позволяла раза два, наверное, ну вот буквально по одной затяжке. Испытывала дикий кайф от этого, и все, и не курила. Простой Беломор? Простой Беломор, конечно. А непростой доводилось курить? Непростой Беломор мне курить доводилось однажды. И хочу сказать, что гадость это редкостная. А если ваши дочери к вам придут и скажут: «Мам, мы курим»? Ну, я к этому спокойно отнесусь абсолютно, потому что сама курю. Безусловно, я там поощрять это не буду. И, ну, вот честно абсолютно скажу, что мне удалось воспитать своих дочерей так, что они делятся со мной абсолютно всем. То есть нет тем, которые бы были под каким-то запретом. Ваши дочери уже достаточно взрослые, да, насколько я помню? У меня младшей дочери 15, старшей 25. Я бабушка. Бабушка Лена. Бабушка Лена, скажите, помните случай, был ли такой случай, когда вот ваша дочь, ну, наверное, в каждой семье бывает, первый раз пришла домой там, под шофе там, или с запахом, вот ваша реакция? Было. Я орала. Орала так, что у меня уши заложило. А потом думаю: господи, а что я ору? Ну, потому что, когда мне было 15 лет, я тоже как-то выпила. И родители на меня не орали. И папа просто вот открыл шкафчик, сказал: спиртное всегда дома есть, хочешь выпить, скажи, мы выпьем вместе. И мне стало дико стыдно, и я поняла, что этого делать не надо. Вот, поэтому, прооравшись, я села спокойно с ребенком, поговорила, и ребенок меня понял. Но вот мне кажется, часто мы, как родители, забываем, какими мы были в этом возрасте. Когда ты начинаешь об этом вспоминать, то ты начинаешь немножко по-другому проявлять себя в общении с детьми. А когда вот вы увидели вашу дочь там с молодым человеком первый раз? Да, нормальная реакция абсолютно была. Вот было смешнее другое, когда старшей было лет 14, мне позвонила классная руководительница и сказала: ваша дочь интересуется мальчиками. Я говорю: ну, знаете, было бы странно, если бы в 14 лет она до сих пор продолжала интересоваться девочками. Поэтому спокойно. А могли бы запретить встречаться с каким-нибудь типажом или все-таки выбор дочери святой? А это невозможно делать, и глупо, и абсолютно бесперспективно, потому что любые запреты, они вызывают отторжение. Поэтому нужно действовать немножко по-другому, нужно делать акценты на каких-то делах человека, чтобы там дочь, да, сама видела, например, в случае каких-то негативных моментов, да, что не так. То есть чтобы она просто училась анализировать поступки, не верила словам. Поэтому, когда об этом ты говоришь абсолютно спокойно, то есть, ну, человек здраво тогда начинает оценивать свои отношения и человека, с которым он встречается. Ну, вот говоря о запретах, я в том году собирался бросать курить. Когда я прочитал антитабачный закон, который, ну, на самом деле не антитабачный, он направлен против курильщиков, я, в принципе, сказал, что я курить бросать не буду. Вот ваше отношение к антитабачному закону? Ну, ведь с точки зрения как бы психологии, да, вы абсолютно правы, потому что любой запрет вызывает, наоборот, желание. И, на мой взгляд, если раньше курильщики сидели по ресторану, нужно было просто сделать отдельные зоны. Ну, вот совсем отдельные, чтобы это было где-то там, да, в закутке, с хорошей очень вытяжкой, чтобы это не неслось все в общий зал. Потому что сейчас курильщиков выгнали на улицу, и они стали общедоступны. То есть раньше их не так было видно на улицах, а сейчас они стоят на углу каждого ресторана. И это видят те же дети, которые ходят мимо. Раньше не видели, сейчас видят. Поэтому глупость полная, на мой взгляд, вот такими дурацкими запретами, непродуманными, которые убирают абсолютно вот эти комнаты там, да, отдельные для курения, не заставляют владельцев сделать хорошую вытяжку и создать условия для того, чтобы курильщики никому не мешали, но они приводят вот к таким результатам, что в аэропорту при запрете курения все курят в туалете. И причем я сама могу пойти и покурить там, если вот полет какой-то там дико длинный. И мне плевать, Европа это или там Америка, или там что-то там еще. Вот. Поэтому запретами никогда и ничего в жизни нельзя было добиться. А они вызывают такую понятную реакцию, как ваша. Ну, понятно, да. У меня тоже раньше никогда бы в жизни не пришла идея пойти покурить в туалете аэропорта. Там курительная комната никому не мешала. Почему вообще в стране система законов, она именно направлена в сторону тащить, не пущать, запретить и все тут? А мне кажется, это менталитет такой. Вот меня многие ругают за то, что я говорю там ментальность. А у нас сначала сделают, потом подумают. Никто какую-то социологию не проводит, не смотрит последствия, какие там будут. А главная ведь проблема, запреты работали бы, например, а если был бы качественный контроль. В отсутствии контроля делать запреты невозможно. Ну вот смотрите. А безнаказанность, да, вот какая-то, она рождает пофигизм. Вот смотрите, вот у нас сейчас достаточно большая проблема, это незаконные палатки. Ну, вот, ларьки там, не знаю, как правильно. И в большинстве случаев там требуют снос, потом выясняется, денег нет, потом их передвигают на 50 метров, там потом где-то мохнатая лапа, да, не будем это отрицать. Почему нельзя сделать так? Окей, ребят, давайте легализуемся, вы платите налоги, там все как нужно. Почему так вот нельзя сделать? А это так и делают на самом деле. А там же с павильонами вот этими несанкционированными очень долгая, длинная эпопея была. И вот здесь я скорее на стороне администрации, потому что, на мой взгляд, была очень здравая идея. Легализовать всех, кто ранее получал разрешение. Вот даже если это разрешение просрочено, да, ты его получал нормально. То есть были проведены переговоры со всеми ресурсниками, потому что была некая проблема, когда порыв на трубе, там стоит тупо павильон, и, например, не работает он выходной, а надо немедленно делать ремонт. Ну и невозможно в силу там юридических каких-то таких нюансов. С ресурсниками договорились, со всеми договорились, как бы схему сделали. Но нашлись ряд там предпринимателей, да, которые начали говорить о том, что мы не хотим продлять разрешение за деньги. С одной стороны, для администрации это была возможность нового источника дохода в бюджет. С другой стороны, там не такие баснословные деньги, которые вот по продлению аренды, например, работали бы. В-третьих, это возможность человеку понимать, что его бизнес будет там дальше там, да, развиваться и двигаться. Но все пришло вот к этой ситуации, при которой, например, есть люди, которые легально работают, простите меня, и платят все налоги, а рядом в 15 метрах стоят те, кто работают нелегально. Потом ведь, чтобы снести павильоны, это хорошо, там, да, постановление есть в администрации, которое позволяет по ускоренной схеме все это сделать. А ведь до этого администрации приходилось около 3 лет принимать участие в судах, потому что это процедура юридическая, ее пройти надо. Сначала поймать этого человека надо, а они тоже научились прятаться и передавать там, да, в аренду другим лицам это помещение. То есть выиграть судебный процесс, и после этого судебные приставы должны бегать его искать, уведомлять и там и сносить. Поэтому плюс еще там ряд других проблем есть. Вот просто, понимаете, как человек, который немножко знает, как работает власть, я знаю вот, ну, немного больше об этом. И я юридически в том числе ситуацию оцениваю, да, и я понимаю, почему нельзя быстро это сделать. А многие журналисты у нас привыкли, вот верхушек нахватавшись, там, да, делать выводы какие-то. Неправильно на самом деле. Вот, поэтому проблема эта комплексная, она все равно в городе решается. И если бы тогда не появилась вот эта вот небольшая группка предпринимателей, которые поломали вот эту вот достаточно разумную схему узаканивания этих павильонов и сбора денег в казну, то с этой проблемой можно было бы разобраться гораздо быстрее. А сейчас не в одинаковых конкурентных условиях находятся предприниматели. Ну и плюс дополнительная вещь, которая должна, конечно, вот существовать, и она, кстати, была внедряема администрацией. Платежи должны быть ранжированы по месту, потому что в центре это одна цена, простите меня, там на окраине это совсем другая цена, потому что там другие цены и другие деньги люди собирают. Так может, стоит перевернуть ситуацию? Власть сначала сносит по ларек, там, а потом уже пускай предприниматель судится. Но чтобы снести ларек, нужно найти владельца. Вот еще, в чем проблема. Вот еще раз, да, перевернем ситуацию. Считается, что вина доказана. Все, стоишь незаконно, мы тебя сносим, а потом судись сколько хочешь. есть юридическая процедура, просто накажут этих людей, которые это сделают. Поэтому вот именно эту юридическую процедуру необходимо пройти. Есть укороченная схема, по которой можно снести павильон, но сначала нужно найти владельца. Но я говорю сейчас не о законности, а о разумности. А законность и разумность, ну какой вот дурак против закона чиновник пойдет что-то делать, понимая, что он может потом лишиться работы, например, или получить уголовное дело за самоуправство. Я таких людей не встречала. То есть, получается, предприниматель может нарушать сознательно закон, абсолютно. Чиновник не может? Абсолютно. А вы сами законопослушные? Я стараюсь все соблюдать. Но вот честно скажу, что иногда нарушаю правила дорожного движения. И антитабачный закон. И антитабачный закон, да. Вы можете себе позволить появиться в общественных местах после там бокала вина? Ну, после бокала вина я же абсолютно как бы вменяемая и нормальная. Почему нет? А сесть за руль? Нет, это однозначно нет. А если при вас кто-то попытается сесть за руль? Ну, на самом деле, я таких людей отговариваю. У меня даже есть случай, когда я звонила в полицию. Это был ваш друг? Нет, это был незнакомый мне человек. Мои друзья так себя не ведут, пьяные за рулем, к счастью, не ездят. Мне показалось, первое слово, которое хотели сказать, к сожалению. Нет, к счастью, к счастью, да. А возвращаясь к ларькам, а сами вы в какие магазины ходите? За продуктами? Да. Ну вот на самом деле я предпочитаю там Россу, например, да, и есть сеть магазинов там, типа мясная лавка там, например, да, и есть овощные лавки. Вот, кстати, находится одна из них, роскошная, с нормальными овощами и фруктами в районе художественной галереи. Вы сравниваете цены, например? Честно сказать, нет. Я вот абсолютно не помню даже, сколько стоит хлеб. Я просто не заморачиваюсь по этому поводу. И если меня спросить, сколько стоит хлеб или молоко, я в ступор просто впаду. Ну, это же чаяние простого народа. Ну, я понимаю все это, но вот все-таки я, наверное, могу себе позволить не смотреть на то, сколько стоит хлеб или молоко. А если говоря о вещах, можно назвать себя шопоголиком? Абсолютно. Я трепишница просто 146-процентная. Не делая рекламу, где одеваетесь в Красноярске? В Красноярске есть два магазина, которые я безумно люблю. Это Макс Мара и Аннет Гёрц. Это вот просто две марки, которые мне очень нравятся. И я стараюсь там бывать, что-то покупать. А интернет-закупки? Интернетом я не пользуюсь абсолютно, потому что в смысле покупок это... Нельзя вещи брать, не пощупав эту вещь и не посмотрев ее. Сколько вы способны времени провести за шопингом? На самом деле, вот я не люблю ходить вот в какие-то большие, наверное, вот там гипермаркеты, там, вот, ну, типа там Планеты там, и Июня, да, я от них устаю безумно. Ну и качество, скажем так, одежды там, да, вот, ну, туда можно ходить за какими-то определенными вещами. Я там способна провести не больше получаса. Ну, то есть идешь за колготками, ты заходишь, четко их покупаешь и выходишь оттуда. В продуктовом магазине я тоже много времени не провожу, потому что я знаю то, что мне надо, это покупаю и выхожу. Никогда не покупаю продукты впрок. Вот. А если говорить о каких-то магазинах, где, куда ты приходишь, там, ну вот и Винталь еще там, наверное, да, там третий магазин. Там, да, можно достаточно много времени провести, потому что, во-первых, все продавцы знакомы, и где-то поболтать, где-то посидеть, кофе попить. И вещи не дешевые, скажем так, да, поэтому прежде чем ее купить, ты оцениваешь там свой прежний гардероб, смотришь, насколько там это будет сочетаться и как это можно носить. А вот поэтому, ну, там я могу и час пробыть, и полтора. Есть что-то, что вы хотите себе давно купить, но не можете позволить? Да я как-то по этому поводу не заморачивалась. У меня в этом отношении предметно-конкретное мышление абсолютно. А увидела, захотела, купила, а так, чтобы вот там мечтать о чем-то, прям вот мечтать и думать, господи, когда же я это куплю, я об этом никогда... Ну, домик на Багамах не привлекает? Не думала. Домик на Багамах нет. Лен, последний, наверное, вопрос. Как все-таки милая, симпатичная девушка самостоятельно чинит Lexus? Слава богу, Lexus чинить не надо. Поэтому я его не чиню никак. Вы способны сами поменять колесо? я способна сделать так, чтобы мне поменяли колесо. То есть начнете ковыряться отверткой? Не начну ковыряться, просто одену перчатки и стану с ключом около машины, буду растерянно смотреть на колесо. Уверяю вас, через 3 минуты остановится 3, 4, 5 машин, и там просто будет драка за то, кто же будет менять колесо. Часто включаете блондинку? Иногда, да, я это делаю. Не всегда верят, но иногда результаты, да, потрясают. Что бы хотели пожелать слушателям? Мне хотелось бы пожелать, чтобы каждый оставался в каком-то комфортном состоянии сам с собой, в любой абсолютно ситуации, и делал то, что ему хочется. Если хочется неприятного человека послать, возьмите и пошлите. Если хочется кому-то сказать, что вы там любите или испытываете какие-то теплые чувства, или просто хотите поблагодарить, не стесняйтесь и делайте это, потому что вот завтра просто может не быть. Живите одним днем. Лена, спасибо большое, что пришли к нам. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии была Елена Пензина, тележурналист, радиоведущая, будущий и бывший депутат. Не знаю, какого уже там уровня будет в будущем. Спасибо большое, что уделили время. Спасибо. «Гость на радио ВК».